Эврибиаду пришлось вытерпеть неприятный разговор с эллинскими навархами после того, как он объявил им свой приказ об отходе греческого флота в Саронический залив. Особенно негодовали эвбияне, поскольку получалось, что Синедрион, по сути дела, бросает их остров на произвол судьбы. Эвбиян поддержали афинские военачальники, которые устами Фемистокла и Мнесифила осыпали Эврибиада язвительными упреками. «Вот к чему привело главенство лакедемонян и их союзников в Синедрионе», — возмущался Фемистокл. «Немало не заботясь о прочих эллинах, спартанцы и пелопонесцы ныне возводят стену на Истме, желая не допустить варваров на свои земли. А как же теперь быть фокейцам, эвбейцам, опнутским локрам, беотийцам, мегарцам и афинянам, чьи владения ныне открыты для вторжения персов? Куда всем нам податься, чтобы спасти свои семьи от рабства? Как нам уберечь святилища и храмы от поругания?» Фемистокл в присутствии прочих навархов обращался с этими вопросами к Эврибиаду, который был в замешательстве, так как не знал, что ему ответить. Эврибиад, пряча глаза, твердил одно и то же. Мол, к нему поступил приказ от спартанских властей, нарушить который он не в силах. При этом Эврибиад добавлял, что решающее сражение с персидским флотом все равно состоится, и местом этой битвы станет Саронический залив. Не отмалчивался и Симбулей Динон, рьяно выступавший за немедленное отступление эллинского флота от мыса Артемисий. «У острова Эгина стоят корабли, отправленные к нам в помощь из Спарты, Арголиды, Наксоса, Амбракии и Левкады», — говорил он. «Как видите, спартанцы и их союзники не теряли время даром. Эта подмога почти вдвое увеличит наш флот. Не забывайте и о том, друзья, что очень многие наши суда, находящиеся у Артемисия, нуждаются в починке. На Эгине имеются все условия для этого». Эгинец Поликрит и коринфянин Адимант тоже настаивали на отступлении эллинского флота из Эвбейского пролива, заявляя, что с захватом персами Фермопил военные действия неизбежно переместятся в Срединную Элладу. Коль сбор сухопутных греческих войск объявлен на Истме, то и эллинскому флоту надлежит отплыть туда же, сказал Поликрит. Споры на военном совете продолжались почти до полудня. Все это время эвбияне и афиняне ожидали, что персидский флот снова атакует эллинские корабли. Таким образом, сложившиеся обстоятельства вынудили бы Эврибиада дать сигнал к битве. Однако варвары не вышли в море в этот день, видимо, тоже занятые ремонтом своих судов, пострадавших во вчерашнем сражении. В полдень почти при полном штиле эллинский флот отчалил от мыса Артемисий в таком порядке. Впереди двигались коринфские и спартанские триеры. За ними шли суда эгинцев, эвбиян, мегарцев и пелопонесцев. Замыкающими плыли афинские корабли. Всюду, где была пресная вода, Фемистокл приставал к берегу на самом быстроходном афинском корабле. На скалах, видимых с моря, афинские моряки оставляли надписи для ионийцев и корийцев, находившихся во флоте Ксеркса. Эти письменные обращения призывали ионян и корейцев не сражаться с эллинским флотом, ведь афиняне и эвбейцы оказывали помощь азиатским грекам во время ионийского восстания. Эллада же является прародиной для ионян, живущих в Азии. Если уж вы скованы слишком тяжелой цепью принуждения и не можете ее сбросить, тогда сражайтесь, как трусы, когда дело дойдет до битвы. Такими словами завершились надписи афинян на береговых камнях. Это делалось афинянами по прямому умыслу Фемистокла, который рассчитывал на то, что либо ионийцы изменят персам и перейдут к эллинам, либо Ксеркс перестанет доверять ионийцам и сам не позволит им участвовать в морских сражениях.